Ich bin ein Mädchen von Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich lieb das Lachen der Matrosen und Küsse, die schmecken nach See, nach Salz und Teer. Ich lieb den Zauber von Piräus und Bonn. Уже через 10 минут после того, как мы спустились на второй уровень хранилища, я понял, что мы попали в кон. Идеально выбили десятку в своей мишени. Начну с того, что на второй уровень уходила не вертикальная лестница, а добротно сваренные и установленные ступени с перилами. Внизу мы ощутили недурственную прохладу даже по сравнению с первым этажом, на котором было отнюдь не жарко. Следующее отличие заключалось в том, что порядок, царивший здесь, можно было назвать образцовым. Посветив по сторонам, Диляров снял со спины рюкзак, поставил его на один из покрытых пылью столов и поспешно расстегнул клапан. Посветив внутрь, вытащил планшет и, неловко перебирая пальцами в толстых перчатках, выудил, наконец, то, что его интересовало. Заглянув через плечо лейтенанта, я посмотрел на рисунок. На нем была тщательно скопированная, увеличенная картинка с фотопленки. Скользнув лучом фонаря по столам, Диляров быстро переместился к крайнему, задвинутому в угол. Посветил на бока выставленных друг на друга контейнеров размерами примерно 1.5 на 1.5 метра и задержал круг света на бумажке, приклеенной к боку одной из емкостей. Выведенные на бумаге цифры и буквы явно образовывали какой-то код. Посветив еще раз на рисунок и сверив надписи, Диляров указал фонарем на контейнер. «Чума!» Потратив некоторое время на осмысление услышанного, я опасливо взглянул на Дилярова. Протянул руку, взял из его ладони рисунок. Вглядевшись, я различил четкие надписи, поясняющие, какое именно вещество соответствует определенному шифру. Прошел в противоположную сторону, остановился у одного из столов, заставленного примерно такими же по форме и размеру контейнерами, и оглядел наклеенные на них таблички. Сверился со списком. И уже без всякого удивления констатировал. Холера. Вновь провел лучом света по столам. Контейнеров было, мягко говоря, до черта. Чума, холера, ботулизм, а также сибирская язва, которые тут, судя по всему, находились, таили в себе угрозу в 1000 раз большую, нежели баллоны несчастного иприта этажом выше. Это был козырь. Наш козырь. Как это часто бывает, реальность не вяжется с нашими замыслами. Подкидывает проблемы, а зачастую просто безжалостно обламывает. Именно это произошло и с нами. Потратив примерно час, мы в достаточной степени исследовали бункер и поднялись наверх. Осенко, сложив с себя полномочия часового, взялся за рацию, а я, стащив противогаз и перчатки, напротив перехватил удобный автомат и поднялся на горку. Пока все шло неплохо, и прерывать эту полосу везения собственным безрассудством не стоило. Впрочем, долго находиться на посту мне не пришлось. Довольно скоро Диляров привлек мое внимание повелительным взмахом руки. Снова сменившись со Всеенко, я оказался рядом с лейтенантом. «Лебеди полностью окружены. Капитан не может прислать нам транспорт. Он просит поторопиться», — сказал он быстро и озабоченно, а затем протянул наушники. Напялив их, я произнес в микрофон. «Прием!» Я тут же услышал голос Терехова. «Слышишь меня хорошо?» «Слышу хорошо», — подтвердил я. «Груз найден?» «Найден, подтверждаю». «Отберите наиболее эффективные образцы. Завладейте транспортом. Завтра до вечера крайний срок. Вы должны оказаться в восточной стороне, где идут разработки. Ты понял, сержант?» «Так точно», — отозвался я, несколько недоумевая. «Почему приказания отдаются мне, а не старшему по званию и возглавлявшему группу Дилярову?» «Любыми путями, сержант. Сделай все, что можешь. Завтра вечером будет штурм. Вы должны успеть до этого срока. Если у вас не получится, знай, твой друг у немцев. Ты понял, сержант? Мы его выдаем». «Понял». Спустя секунду отозвался я и добавил: «Спасибо, капитан». Диляров, забравший у меня микрофон и наушники, выслушал еще несколько фраз. Подтвердил, что ему также все понятно, и выключил рацию. Озадаченно посмотрел на меня. «Товарищ лейтенант, карту». На мой взгляд, решение у задачи было элементарное. Если первоначально, в случае успеха нашего предприятия, мы должны были доложить об этом и ждать транспорта, то теперь следовало раздобыть его самостоятельно. Где? Наивный вопрос. Диляров, вытянув из планшета карту, развернул ее на земле. Быстро определившись с нашим местонахождением, я ткнул пальцем в ближайший населенный пункт с непроизносимым немецким названием. Лейтенант, проследив за моими действиями, согласно кивнул. «Обед! Потом снимаемся и в деревню!» Наскоро перекусив, мы слегка замаскировали место наших изысканий, закидав его рубленными ветками кустарника. Затем, проведя ревизию в вещмешках, вытащили лишнее, укрыли в быстро изготовленном тайнике и через несколько минут, хорошенько подогнав снаряжение, были полностью готовы к новому витку противостояния с внешним миром. Поработав еще некоторое время с картой, мы изменили первоначальное решение. Поскольку нам нужен был транспорт, село не должно было быть населенным пунктом, всего лишь обозначенным на карте. Нам требовалась достаточно крупная деревня, желательно с каким-нибудь производственным или сельскохозяйственным комплексом. И посему главным критерием для отбора места мы сочли наличие, по крайней мере, грунтовой дороги, обозначенной на карте, а также какие-либо упоминания о производстве, которое можно было найти в названии или пояснении к нему. Искомое нашлось примерно в километре от нас. Деревня имела длинное название, в составе которого я сумел перевести слова «сельская», «продуктовая» и «община», а также к данному населенному пункту вели сразу три дороги. По сути, село находилось чуть ли не на перекрестке, и нашим требованиям отвечало на все 100%. Взглянув на часы, я переглянулся с Диляровым. На подход со всеми хитростями – час. Полчаса на наблюдение и определение цели. Мы успеваем только к вечеру. Ночью выдвигаться назад бессмысленно. Что думаешь, товарищ лейтенант? Почему не хочешь ночью? Пристрелят, даже приблизиться не дадут, и слушать нас никто не будет. Можно только днем, утром, в светлое время суток. Не согласен. Почему они должны стрелять? Ждут, что прорывать будут изнутри. Снаружи никакой опасности нет. Ночью проще, неразбериха. Посты, если надо, снимем. Не надо, просто проедем. Нам нужно лишь оказаться в деревне. Как только мы будем внутри, ни одна собака нас не тронет. Я понимал, о чем говорит лейтенант. И не будь у меня за спиной столь опасного груза, я бы принял его план безоговорочно. В ночной операции преимущество получают нападающие. Еще весомее это преимущество становится в случае хорошей обученности и сплоченности атакующей группы. Короче говоря, мы могли бы навести шороху и вполне вероятно проникнуть в деревню. Однако в нашем случае любая случайная пуля, попавшая в контейнеры, которые мы собирались брать с собой, превращала нас в гарантированных покойников. Если нас обстреляют, нам конец. А ведь этого нельзя исключить. Нам следует подъезжать на свету, чтобы нас прекрасно могли видеть. И не в саму деревню. Капитан абсолютно четко выразился. Мы должны оказаться на раскопе, шахте этой чертовой. Немцам плевать на население и даже на своих людей, но вот терять шахту, зараженную всякими стойкими микробами, они не будут. Это единственный вариант, товарищ лейтенант. «Движение!» – старательно приглушая голос, прервал нас Овсиенко. «Вижу людей!» В ту же самую секунду тишину нашей небольшой рощи вспорола автоматная очередь. Сдернув ремень с плеча, я перехватил оружие, одновременно откатываясь в кусты. Примерно то же сделал и Диляров, разворачиваясь в сторону, откуда раздались выстрелы. С наблюдательного поста заработала Овсиенко, короткими очередями останавливая противника. Сориентировавшись, и я выстрелил пару раз на звук, лихорадочно пытаясь сообразить, где же мы лопухнулись. «Вы окружены!» — заполошно орал кто-то снизу из густых кустов орешника. «Бросайте оружие!» Вместо ответа Диляров, расположившийся в нескольких метрах от меня, дал очередь в сторону врага. Зашуршал выше Овсиенко, меняя позицию. Я полез в карман маскировочного костюма, выуживая из него гранату. Если уж мы ложанулись настолько, чтобы подпустить врага в нашу сравнительно небольшую рощу, то итог предрешен. Сейчас мы станем кидать друг друга гранаты, и выиграет в соревновании тот, у кого их окажется больше. «Сопротивление бесполезно!» Вновь подал голос наш противник. «Поднимите руки и бросьте оружие! Мы гарантируем вам жизнь!» «Бросать оружие? Не для того мы его брали, не для того тащились черт знает куда, чтобы вот так запросто с ним расстаться. Дернув чеку, я разжал пальцы, выпуская предохранительную скобу, и без особого размаха кинул гранату вниз, откуда раздавался крик. Прижался к земле, отполз, стараясь привлечь внимание Делярова. Лейтенант прекрасно меня понял и тут же отпрянул назад, одновременно роясь в собственных карманах. Приглушенный хлопок, соединенный шелестом разлетающихся осколков срубленных веток и листьев. Деляров, синхронно повторив мои движения, сдернул кольцо и отправил собственную гранату ниже по склону в густые кусты. Это был единственно возможный ответ на предложение сдаться. К сожалению, подобных аргументов у нас было не так много. Разве что, переместившись под прикрытием второго взрыва, я оказался рядом с Деляровым. «Лейтенант, надо достать баллоны из хранилища, хотя бы парочку. Нам их подорвать, расплюнуть. Противогазы у нас есть, иначе хана». Лейтенант, остро взглянув на меня своими пронзительно карими глазами, на секунду задумался, недовольно дернул губой. «Это понятно. Применимый ОВ, разговор с нами будет короткий и жесткий. О сдаче в подобном случае можно и не думать. Но все же, разве не эту тропу мы выбрали? Лично я не допускал возможности плена. Пока у нас в руках оружие, сдаваться нельзя. Мы должны сделать все возможное, чтобы вылезти из этой передряги и постараться выручить окруженных в Лебедях». «Взорвем? А дальше что?» — нахмурился Деляров. Иначе как нерешительность, его поведение я трактовать не мог. Растерянность? Командир не имеет права быть растерянным и упускать нити инициативы из своих рук. Не спорю, возможно, он никогда не сталкивался с такой ситуацией и слабо представляет себе ее последствия. Не решается дать команду, исполнение которой поставит нас за грань призрачных этических норм ведения боевых действий. А дальше еще взорвем. И еще. «Ты за кого боишься, лейтенант? За них или за нас?» Зло прошипел я, уставившись на Кавказа. Тот, вспыхнув, пошел красными пятнами. «Я за себя отбоялся уже, сержант. Нам надо выйти отсюда, чтобы до Лебедей добраться, понимаешь? И в трусости меня не упрекай. Выберемся, мы с тобой об этом еще поговорим». «Поднимите руки и сдавайтесь! Это последнее предупреждение!» — вновь заголосил кто-то снизу. Деляров кивнул мне в направлении схрона. Отвернулся обидчиво и прокричал в ответ: «Сюда иди, один, поговорим!» Не вслушиваясь больше в переговоры, я змейкой скользнул к замаскированному входу в бункер, уже примерно зная, что мне нужно. На все про все я потратил всего 10 минут. Нырнул в бункер, как был, без противогаза и перчаток. Риск заражения или отравления был для меня менее значителен, нежели потеря времени. Скользнув лучом фонаря по стендам и стеллажам, быстро хватанул с ближайшего внушительный баллон весом килограммов 10. Перехватил его удобнее, искренне сожалея, что не могу взять больше, и, соблюдая осторожность, полез вверх по лестнице. Скажу сразу, что именно прихватил, я не знал. Единственным доступным для меня критерием классификации был следующий. Баллоны содержат газ, а емкости – жидкое ОВ. Насколько мне известно, газ по своим поражающим свойствам сильнее. Да и взять что-то более массивное я не мог. Подниматься по вертикальной лестнице с приличных размеров баллоном под мышкой – это уже сомнительное удовольствие. Аккуратно выглянув из люка, я с максимальными предосторожностями положил свою ношу на землю. Затем, выбравшись сам, толкнул перед собой баллон, перекатывая его. Устроив на руках, медленно пополз, стараясь подобраться ближе к склону. Вставать во весь рост и богатырским методом кидать сосуд меня совершенно не прельщало. Проще было метнуть его над поверхностью, вниз по склону и расстрелять. «Они подгонят для нас машину!» Приглушенный голос Делярова настиг меня, когда я пристраивал баллон рядом с собой, переворачиваясь на бок, чтобы достать противогаз. «Не верю в эти договоры!» Также неслышно, почти шепотом ответил я. «Если проследили нас, то знают, в каком и количестве. Чего с нами цацкаться?» «Оружие!» Злясь на мою непонятливость, повысил голос Деляров. «Они знают, что здесь находится. Никому не охота, чтобы мы тут все повзрывали. Я им об этом сказал, что заминировано все, и мало никому не покажется». Да, в какой-то мере это было сдерживающим фактором. Но нам приходилось уповать на крайнюю вменяемость оппонентов, что им мешало, к примеру, отойти от рощи и закидать нас минами. Понятное дело, что в этом случае мы гипотетически подрывали склад, но лично нам это уже не приносило никаких дивидендов. кроме, может быть, ореола мучеников-шахидов. Тот же самый расклад с машиной. Можно ведь просто расстрелять нас на подходе к ней. Можно установить взрывчатку в сам автомобиль. Можно прошить из пулеметов уже движущийся транспорт. Вариантов море, и все не в нашу пользу. Черт побери, все было шито белыми нитками. Размышлять за противника, когда он озадачил тебя внезапным нападением, последнее дело. Терпеть не могу неподготовленности. Нет плана, действуй по шаблону. Но каков он в данной ситуации? Стоп. Вариантов, устраивающих нас, всего два. Первый – нападающим нужны мы живыми. Второй – им необходим склад в полной сохранности. Любые другие условия ставили крест на наших жизнях. «Кто там?» – прошептал я, косясь на Делярова. «Что за банда?» Лейтенант, видимый мне лишь отчасти, поскольку лежал в укрытии, ответил. «Не знаю, не спрашивал». «Парни, вы чьих будете вообще?» Неожиданность не ставит меня в тупик. Включается какой-то внутренний механизм, позволяющий, пока обдумывается ситуация, предпринять какие-то резкие ответные действия. Иными словами, я на удар отвечаю ударом, на выстрел выстрелом, и лишь потом, когда минимум информации собран, принимаю решение. Диляров, начавший разговор с противником, по сути поступил абсолютно верно. Если нас не накрыли из тяжелого вооружения, значит, мы зачем-то нужны. Оставалось выяснить, зачем. «Для чего тебе это знать? Машину сейчас подгоним, спокойно уедете!» На сей раз ответил другой голос, и мне показалось, что я услышал знакомые интонации. «Уедем или нет, это нам решать, а нам и тут вроде неплохо», — возразил я. Хотелось еще раз услышать говорившего. Покладистость нападавших казалась подозрительной. Кроме того, я не мог отделаться от ощущения, что знают того, кто с нами ведет переговоры. «Ну, казачки по твою душу пожаловали, солдатик! Легче тебе стало!» Услышав ответ, я едва не выругался вслух. Нифига не легче. Зато голос понятно, откуда знакомый. Повернувшись к Делярову, я похлопал по земле, чтобы привлечь его внимание. Лейтенант, подавшись назад, вынырнул из-за укрытия и вопросительно посмотрел на меня. Я провел большим пальцем по собственному горлу и красноречиво ткнул ладонью вниз, в сторону казаков. Деляров, неосведомленный в моих отношениях с последователями Краснова, пожал плечами. Продолжая пантомиму, я с досадой сморщился и, ткнув пальцем в лейтенанта, а затем себя самого, скрестил ладони, абсолютно точно давая понять, чего я ожидаю в итоге. «Ты не волнуйся! Сейчас транспорт вам организуем! Спокойно сядете, да уедете по своим делам!» Вновь подал голос Харунджи. Ровно так же он обхаживал меня, отправляя на гладиаторские бои в своем чертовом хуторе. «Мы никого тебе не повредили?» Я лихорадочно пытался сообразить, что же конкретно можно предпринять. Выход из рощи недоступен. Достаточно пары толковых снайперов, чтобы гарантированно нас обездвижить. Случайность надо было отметать сразу. Просто так наемники появиться здесь не могли. Наверняка выполняют задание, а чье – совершенно понятно. Пазл складывался идеально. «Да ничего, сочтемся, люди-то русские!» Все так же с линцой отозвался казак. «Ну да, еще бы, более русских и не сыскать. Прекрасно я все помню». Я вновь привлек внимание Делярова. Описал пальцем большой круг и показал дугу, давая понять, что нам следует ожидать обхода. Лейтенант, следует отдать ему должное, послушно обернулся и завертел головой, выбирая, куда же стоит переместиться. «Что с машинами-то, казак?» Наблюдая за Деляровым, вновь спросил я. Перевел взгляд на баллон, прикидывая, как бы его половчее скинуть вниз. «Сейчас все будет, не волнуйся!» Вновь утешил меня Харунжий. И не обманул. Действительно, буквально секунду спустя, сверху, где находился Овсиенко, раздались автоматные очереди. Слитные, в несколько стволов. Положив автомат, я схватился за баллон, поднимаясь на коленях. Скрываться или играть словами теперь не было никакого смысла. Сбоку от нас, метрах в десяти, появилось сразу несколько фигур атакующих. Деляров, резко перекатившись на бок, открыл по ним огонь. Срезал длинной очередью, и в следующее же мгновение в нас полетели гранаты. Все это я заметил краем глаза. У меня было свое занятие, наверное, гораздо более увлекательное, нежели игры в войнушку. Хорошенько размахнувшись, я метнул баллон вниз. Вращаясь, цилиндр улетел по склону, ломая кусты и сшибая ветви, Ухватившись за автомат, я поднял его к плечу, передернул затвор, лихорадочно оглядываясь направо. «Черт побери! Мне нужна была всего лишь пара секунд, чтобы продырявить всю эту хренову конструкцию, но времени катастрофически не хватало. Поступая абсолютно по уму, казаки, не поднимаясь из-за скоса холма, просто закидывали нас гранатами. И я прекрасно мог видеть одну из лимонок, плюхнувшуюся в двух шагах от меня. Резко встав на ноги, я совместил прицел с той точкой, куда направил баллон. Понятно, что мы уходили. Погибали, получается, уже во второй раз. Но даже сейчас мы обязаны были сражаться до конца. Возможно, этой самой парочки убитых или раненых, отравленных, как раз и не хватит казакам для штурма лебедей. Периферийным зрением я отметил, как Диляров, извернувшись прямо с земли, прыгнул, напоминая этим своим нелепым движением лягушку, рухнул на гранату рядом со мной, накрывая ее своим телом, даря мне те самые драгоценные секунды. Глухой взрыв раздался одновременно с моими первыми выстрелами. Я ссадил в сторону кустов, видимый мне бок баллона короткими точными очередями, стоя во весь рост, совершенно не скрываясь и являя собой, надо думать, отличную мишень. Впрочем, после первых же попаданий по емкости, которые я заметил внезапно обострившимся взглядом, моя уязвимость перестала иметь решающее значение. Еще через пару секунд вообще все перестало меня волновать, потому что совсем рядом со мной взорвалась еще одна граната, и накрыть ее было уже некому.